около 9 или немного раньше этим утром, размышлял вслух адвокат, у Элизабет Бэйн внезапно начались желудочные схватки. К 9:30 они установили диагноз отравления мышьяком. Она умерла примерно 15 минут назад. Ну и что? Делострит пожала плечами. А то, что Нелли Конвей вне себя от волнения пыталась связаться со мной все утро. Но у нее был предельный срок 10 часов. После 10 она не могла звонить. Это был, судя по всему, последний срок, когда она имела возможность подойти к телефону. Вы думаете, она куда-то улетела? Да. Она в самолете, уверенно сказал адвокат. И будем надеяться, что у нее хватило здравого смысла улететь под собственным именем. Если нет, то, по-видимому, на багаже у нее инициалы НК, и она могла под инициалы подобрать себе другую фамилию. Ну, а если Элизабет Бэйн не покончила самоубийством, а была все же отравлена? Спросила Делострит. «Тогда, — заметил Мейсон, встав в своей обычной позе адвоката, выступающего перед жюри присяжных в суде, — принимая во внимание тот факт, что в моем распоряжении были определенные таблетки, переданные мне Нелли Конвей, которая заявила мне, что Натан Бэйн пытался подкупить ее с тем, чтобы она вручила упомянутые таблетки его жене Элизабет Бэйн, а также имею в виду, что я собственноручно вернул эти таблетки Нелли Конвей. Но ведь они оказались простым аспирином, напомнила Делострит. Нет, дорогая Делла, нет. Лишь одна из 4 таблеток оказалась аспирином. Вздохнул сокрушенно Мейсон. Что же касается других таблеток, то любой суд поделом. Поделом мне дело. Как только адвокат начинает смотреть на свою работу как на рутинную, перестает мыслить нестандартно и замыкается в банальных истинах, он обречен на провал. Узнайте-ка домашний телефон Натана Бэйна. Позвоните туда, если сержант Холкомб еще там, позовите его к телефону. Я хотел бы с ним поговорить. Ну, вы же знаете, Нелли оставила нам номер телефона Бэйнов, сказала Делострит. Минутку, я сейчас найду его. А, вот он. В-698-41. Прекрасно. Сказал адвокат, соедините меня с Холкомбом. Черти. Делострит подняла трубку и обратилась к телефонистке. Наберите В-698-41. Да-да. И попросите позвать сержанта Холкомба. Это важно. Он на подходе, шеф, сказала она через несколько секунд, передавая трубку Мейсону. Адвокат сразу же услышал в трубке знакомый грубоватый голос. «Алло!» «Говорит Холкомб. Кто это?» «Перри Мейсон. А, Перри, как вы узнали, что я здесь? Я разыскивал вас». «Хорошо. В чем дело?» «Если вы помните, сержант, — начал Мейсон, — известная вам Нелли Конвей посетила не так давно мой офис и сделала довольно-таки необычное заявление о том, что ее работодатель, мистер Бэйн, пытался вручить через нее какие-то таблетки своей жене Элизабет Бэйн, ныне, как я полагаю, покойной, и что эти таблетки, по ее мнению, содержали яд. Я рассказывал вам об этом. Так, так, ну и что дальше? Проворчал Холкомб. Чтобы проверить ее версию, продолжил Мейсон. Я подверг анализу одной из таблеток. Она, как выяснилось, содержала обыкновенный аспирин. Я считаю своим долгом в сложившейся ситуации поставить вас об этом в известность. В трубке воцарилось долгое молчание. «Вы у телефона?» Нетерпеливо переспросил адвокат. «Да», раздалось в ответ. «Итак, я не припоминаю о беседе такого рода», рубанул сержант Холкомб и повесил трубку. Мейсон недоуменно повертел трубку дважды, затем опустил ее на место. «Ну и что, он бросил трубку?» — поинтересовался Делла-Стрит. Адвокат кивнул. Лицо его побелело от гнева. «Не сдерживайте себя, шеф, не надо», — усмехнулась она. «Я уже не раз слышала подобные слова. И если мне суждено вновь услышать их, то лучше услышать на этот раз из ваших уст». Он отрицательно покачал головой. «Да вы не стесняйтесь, не стесняйтесь». «Ну, черт с ним, Делла, черт с ним, не могу позволить себе. Выходите из себя. Мне нужно все хорошенько обдумать. Хорошенько обдумать. Ну, шеф, я ведь слушала вашу беседу с Холкомбом. Вы ведь ясно сказали ему, что случись, что ваши показания вряд ли сочтут убедительными», — заметил Мейсон. «К тому же вы не слышали, что он мне ответил». «Ну, интересно, что же он все-таки надумал, а?» — поинтересовалась она. «Я думаю, вы очень скоро об этом узнаете, как и я», — кисло заметил Мейсон. «Меня волнует другое. Почему он не стал говорить со мной дальше в надежде выведать еще что-нибудь, а резко бросил трубку? Как вы думаете?» Не знаю. Хотя жалко, что он бросил трубку. На вашем месте я взяла бы, да так обложила его за эту подлость. Страж закона называется. Пускай это звучит не по-женски, но в данном случае я выражаю мнение от имени половины нашего коллектива». «Нет, Делла, нет, это не выход», — покачал головой Мейсон. «Хороший адвокат всегда должен помнить одну вещь. Никогда не выходи из себя, если кто-то не заплатил тебе за это. Но ведь это трудно себе представить. Просто трудно представить, что блюститель порядка и законности преднамеренно лжет. Неужели он действительно способен на это?»